Айзек Азимов. Водный гром. Предисловие от Айзека Азимова. Где-то в середине 1969 года мне позвонили из издательства Doubleday и спросили, могу ли я написать научно-фантастический рассказ, который лег бы в основу фильма. Мне не хотелось, потому что я не люблю связываться с киношниками. У них есть деньги, но это все, что у них есть. Однако в Doubleday настаивали, а отказывать им мне тоже не хотелось. Я согласился. Вскоре я уже обедал с неким очень симпатичным джентльменом из кинокомпании, и он обсудил со мною будущий рассказ. Он сказал, что было бы желательно, чтобы действие происходило под водой. Я ничего не имел против. Затем он с воодушевлением принялся описывать характеры персонажей и события, которые, по его мнению, должны были произойти в кинофильме. Чем дольше он говорил, тем больше я падал духом. Мне совсем не нравился описываемый им герой, а героиня не нравилась еще сильнее. Хуже того, мне совершенно не нравились события, о которых он повествовал. К сожалению, я никогда в жизни не умел резко отказывать людям, особенно в лицо. Поэтому я старательно улыбался и делал вид, что весьма заинтересован. На завтра я позвонил в Doubleday в полной уверенности, что еще не поздно. Я спросил, подписан ли уже контракт. Выяснилось, что он уже подписан, и в качестве аванса перечислена солидная сумма, большая часть которой предназначалась мне. Мне казалось, что падать духом дальше некуда, но я ошибся. Отвертеться от рассказа не было никакой возможности. «Ладно», — сказал я, — «но если вдруг мой рассказ забракуют, вы вернете им аванс?» «Мы не обязаны», — услышал я в ответ. «Аванс не оговорен никакими условиями. Если рассказ им не понравится, аванс все равно останется у нас». «Нет», — сказал я, — «я так не хочу. Если рассказ не будет принят, я верну весь аванс целиком, а вашу долю выплачу вам из гонораров». В Doubleday тоже не любили мне отказывать, поэтому согласились, хотя и дали понять, что из моих гонораров ничего не возьмут, а просто вернут свою долю аванса киношникам тоже. Таким образом, я был свободен ото всех обязательств, кроме как перед самим собой, и мог руководствоваться исключительно собственным вкусом. 1 сентября 1969 года я засел за «Водный гром» и написал его по-своему. Мне абсолютно точно было известно, чего хотят киношники, но я их желаниям не последовал. Естественно, они отвергли рассказ, и я вернул им аванс до последнего цента. Можете себе представить, какое облегчение я при этом испытывал. Голливуд — это еще не весь мир. Редактору журнала Galaxy Эйлеру Якобсону рассказ понравился. И его опубликовали в майском номере 1970 года. Якобсон заплатил мне гораздо меньше, чем сулили киношники. Но в конце концов, он-то купил всего лишь рассказ. А теперь сам рассказ «Водный гром». Стивен Демерест смотрел на плотную небесную твердь. Смотрел долго и нашел ее голубизну мутной и омерзительной. Машинально взглянув на солнце, позабыв, что здесь нет никаких затенителей, он в панике зажмурил глаза. Но его не ослепило. Перед глазами просто поплыли светящиеся круги. Даже солнце тут было размытое. Ему невольно вспомнилась молитва Аякса из Гомеровской Илиады. Греки с троянцами сражались за тело Патрокла в тумане, и Аякс взмолился: «Зевс, наш владыка, избавь аргивян от ужасного мрака. Дневной свет возврати нам, дай нам видеть очами. И при свете губи нас, когда уже так восхотел ты». «И при свете губи нас», — подумал Демерест. «Ну что ж, добро пожаловать на борт». Перевозчик посторонился, пропуская Демереста к сходням. «Я бы лично на Луну не в жизни полетел». «А туда, в океанскую впадину, спускались?» «Раз 50, не меньше, но это ж другое дело». Демерест зашел в гондолу. Там было тесно, но к тесноте ему не привыкать. И вообще, похоже на космический модуль, разве что более плотный. Опять это слово. Здесь во всем явственно ощущалось, что масса не имеет значения. Массу принимали как должное, с ней не приходилось бороться. Батискаф еще не ушел под воду. Толстое стекло придавало голубому небу зеленоватый оттенок. «Пристегиваться не обязательно», — сказал Иван. «Никаких перегрузок не будет. Пойдем вниз ровненько, как по маслу. Дорога займет не больше часа. Но курить нельзя». «Я не курю», — сказал Демерест. «Надеюсь, вы не страдаете клаустрофобией». «У лунян клаустрофобии не бывает». «Но у вас же кругом открытое...» «Только не в нашей пещере. Мы живем...» Он замешкался, подыскивая слово. «В лунной впадине, на глубине 30 метров». «30 метров». Перевозчика, похоже, это позабавило, но он не улыбнулся. «Начинаем погружение». Стены внутри гондолы были с углами, но часть стены за приборами выдавала ее изначальную сферичность. Приборы казались продолжением тела Ивана. Его глаза и руки порхали над ними легко, почти любовно. «Все уже проверено», — сказал он. «Но я люблю напоследок убедиться. Внизу как-никак 1000 атмосфер». Палец коснулся кнопки, и круглый массивный люк наглухо закрылся, войдя скошенным краем в стенное отверстие. «Чем больше давление, тем крепче его прижимает», — сообщил Иван. «Бросьте последний взгляд на солнышко, мистер Демерест». Свет все еще проникал сквозь толстое стекло иллюминатора, только теперь он сделался зыбким. Между ними и солнцем уже была вода. «Последний взгляд?» — переспросил Демерест. Иван хихикнул. «Ну, не совсем последний. Я имею в виду до возвращения. Вы никогда еще не путешествовали в батискафе, верно?» «А что, многие путешествуют?» «Да нет, очень немногие», — сказал Иван. «Но вы не волнуйтесь, это обыкновенный подводный шар. Правда, со времен первого батискафа многое изменилось и усовершенствовалось. У нас есть атомный двигатель, а до определенных пределов можно идти и на водоструйном. Но если свести к основным элементам, так это по-прежнему сферическая гондола под поплавком. И нас по-прежнему опускают с борта корабля, чтобы не расходовать зря энергию, которая необходима при погружении, вся до капельки. Ну что, готовы?» «Готов». Трос, соединявший батискаф с кораблем, вспорхнул вверх, и подводный аппарат погрузился чуть ниже, потом еще ниже, по мере того, как морская вода заполняла поплавок. Несколько мгновений пойманный поверхностным течением батискаф покачался и перестал, продолжая тихо спускаться в сгущающуюся зелень океана. Иван расслабился. «Джон Берген, начальник океанской впадины. Вы собираетесь с ним встретиться?» «Да, совершенно верно». «Он хороший парень, не жена его там, вместе с ним». «Ах, вот как». «Ну, конечно, там внизу есть и женщины. А всего на станции человек 50. Некоторые не вылезают оттуда месяцами». Демерест коснулся пальцем тонкого, почти незаметного стыка люка со стеной. Потом взглянул на палец. «Это масло?» «Силикон. Давление выжимает какую-то часть специально для...» «Да вы не волнуйтесь, система управления автоматизирована и надежна. При первых же признаках неисправности, любой неисправности, балласт будет сброшен, и мы поднимемся на поверхность». «Вы хотите сказать, что с батискафом вообще не бывает несчастных случаев?» «Да что с ними может случиться?» Перевозчик искоса глянул на пассажира. «Как только мы окажемся на глубине, недоступной для кашалотов, нам и вовсе ничего не будет угрожать». «А кашалотов?» Тонкое лицо Демереста нахмурилось. «Ну да, они ныряют вниз на полмили. Если кашалот ударит батискаф, стенки этого поплавка не очень прочные. Да и не нужна им особая прочность. Камера открыта, и когда бензин, обеспечивающий плавучесть, сжимается, туда проникает морская вода». Стало темно. Дэмерис не отрывал взгляд от иллюминатора. В гондоле был свет, но снаружи сгустилась тьма. Не такая, как в космосе. Тьма была густой и плотной. «Давайте-ка без обиняков, мистер Иван», — резко сказал Демерест. «Ваш батискаф не оборудован для того, чтобы выдержать атаку кашалотов. Думаю, с гигантскими кальмарами дело обстоит не лучше. Бывали подобные случаи или нет?» «Ну, дело в том, что на самом деле...» «Только не заговаривайте мне зубы, ладно? Я спрашиваю из профессионального любопытства. Я главный инженер по технике безопасности в Луна-Сити. И я вас спрашиваю, какие меры предосторожности вы в силах принять против потенциальных столкновений с крупными животными?» Иван явно смутился. «Да не было никаких столкновений», — пробормотал он. «Но ведь они возможны, пусть даже маловероятны, так ведь?» «Да все возможно. Но кашалоты слишком умны, чтобы нападать на нас, а гигантские кальмары слишком робкие». «Они нас видят?» «Да само собой, мы же освещены». «А прожекторы у вас есть?» «Мы уже прошли глубину, где водятся крупные животные, но прожекторы есть. Я их включу, если хотите». В черном иллюминаторе внезапно вспыхнул снегопад. Снегопад, наоборот, падающий вверх. Мгла ожила, весь ее объем заполнили снежинки, и все они стремились кверху. «Что это?» — спросил Демерест. «Да так, ничего особенного. Органическая материя, мелкие организмы. Они плавают себе потихоньку и попадают в лучи прожектора. Мы снижаемся, поэтому чудится, будто они поднимаются вверх». Демерест, вновь обретя чувство перспективы, поинтересовался. «А мы не слишком быстро падаем?» «Да нет же. Я мог бы включить атомный двигатель, но зачем зря тратить энергию? К тому же я могу сбросить балласт и сделаю это только позже. А пока все нормально, успокойтесь, мистер Демерест. Сейчас спустимся ниже, и снегопад станет жиже. Там внизу нет никаких эффектных форм жизни. Лишь маленькие морские чертенята и прочая нечисть. Но они нас избегают». «Сколько пассажиров вы можете взять за раз?» — спросил Демерест. «Бывало, что и четырех, но тогда в гондоле не повернуться. Можно еще соединить два батискафа и перевести десятерых, хотя такой тандем получается жутко неуклюжим. На самом деле нам нужны поезда из гондол с более мощными атомниками, то есть атомными двигателями, и с большей плавучестью. Говорят, такие поезда проектируются, правда, так говорят уже несколько лет». «Стало быть, существуют планы широкомасштабного расширения океанской впадины?» «Ну, конечно, как же? Раз на континентальных шельфах есть города, почему бы им не быть и в океанских глубинах? По-моему, мистер Демерест, если человек в силах куда-то добраться, он туда доберется. И правильно сделает. Земля нам дана для заселения, и мы ее заселим. Все, что нам нужно, чтобы сделать глубоководье обитаемым, это маневренные батискафы. Камеры-поплавки замедляют движение, делают конструкцию уязвимой, слишком сложной». «Но они также спасают вас, разве нет? Если все двигатели вдруг разом выйдут из строя, бензин в камерах вынесет вас на поверхность. А что вы будете делать в случае аварии без поплавка?» «Ну, если на то пошло, абсолютно надежных конструкций не существует в природе. Невозможно предусмотреть все случайности, в том числе и фатальные». «Эх, кто бы спорил», — с горечью сказал Демерест. Иван сразу посерьезнел. Тон его голоса изменился. «Простите, я не хотел вас задеть. Мне жаль, что у вас случилось такое». «Да», — сказал Демерест. «Погибли 15 мужчин и 5 женщин. Одному из мужчин было 14 лет. Погибли, как было установлено, по собственной оплошности. Что мог сказать после этого главный инженер, отвечающий за безопасность?» «Да», — повторил он. Между спутниками повисла тишина, такая же густая и плотная, как сжатое давление морская вода в иллюминаторе. Как могли все 20 человек поддаться разом панике, смятению и депрессии? Лунная хандра, глупое название, конечно, но поражало людей в самое неподходящее время. Ее приближение не всегда можно было распознать, но когда она наваливалась, люди становились апатичными, а их реакции замедленными. Сколько падающих метеоритов удалось успешно отвести, погасить или захватить на лету? Сколько ущерба наносили лунотрясения и сколько разрушений удавалось предотвратить? Сколько человеческих оплошностей не приводило к фатальному исходу благодаря принятым мерам предосторожности? Сколько несчастных случаев не произошло? Но за не случившееся несчастье ты не отвечаешь. 20 жертв. Иван сказал много долгих минут спустя. А вот и огни океанской впадины. Демерест ничего не увидел, он не знал, куда смотреть. Дважды до того где-то вдали в иллюминаторе мелькали люминесцентные существа, и поскольку прожекторы опять были выключены, Демерест принимал их за огни подводной станции. А теперь он вообще ничего не видел. «Вон там, внизу», — сказал, но не показал Иван, слишком занятый торможением и поворотом батискафа. Демерест услышал отдаленные вздохи водных струй, выталкиваемых паром, который образовался от тепла моментальных выбросов атомной энергии. В голове мелькнула смутная мысль. Топливо у них — дейтерий, а его кругом предостаточно. Воды-то полным-полно, а стало быть, и тяжелого водорода тоже. Иван сбросил также часть балласта, ведя при этом нечто вроде светской беседы. Балластом служила раньше стальная дробь, ее сбрасывали с помощью электромагнитов. При каждом погружении использовалось до 50 тонн балласта. Служба охраны природы забеспокоилась, что дно океана покрывается ржавеющей сталью, поэтому мы перешли на минеральные конкреции, которые добываем из континентальных шельфов. Покрываем их тонким слоем железа, чтобы можно было сбросить электромагнитами, и в океане не остается никаких чужеродных элементов. Да и опять же, дешевле. Но когда у нас будут настоящие атомные батискафы, нам балласт вообще не понадобится. Демерест почти не слушал его. Станция была теперь как на ладони. Иван включил прожектор, и далеко внизу показалось илистое дно Пуэрториканской впадины. На дне, словно россыпь одинаково мутных жемчужин, покоились сферы станции «Океанская впадина». Сферы походили на ту, в которой Демерест сейчас спускался, только были гораздо крупнее. Океанская впадина все расширялась и расширялась. К россыпи то и дело добавлялись новые шары. «Они всего в 5,5 милях от дома. Это вам не четверть миллиона», — подумал Демерест. «И как мы туда попадем?» — спросил Демерест. Стыковка уже произошла. Демерест слышал глухой стук металла о металл, но теперь тишину нарушала лишь сосредоточенная возня Явана с приборами. «А не волнуйтесь», — отозвался наконец Иван. «Никаких проблем, я просто проверяю, чтобы убедиться в точности стыковки. Там электромагнитное соединение, образующее правильную окружность. Если показания приборов в норме, значит, мы приклеились точненько ко входному люку, который затем откроется. Он бы открылся, будь там воздух с той стороны. Но там морская вода, ее нужно вытеснить. А уж потом милости просим». Демерест слушал, не пропуская ни слова. Он прибыл сюда в последний день своей жизни, дабы придать этой жизни смысл, и не собирался упускать ничего, даже самых мелких деталей. «А зачем этот дополнительный этап?» — спросил он. «Почему бы не сделать воздушный шлюз? Настоящий шлюз, постоянно наполненный воздухом». «Да говорят, так безопаснее», — ответил Иван. «Это уже по вашей специальности. В соединительной камере давление с двух сторон всегда одинаковое, за исключением того времени, когда по ней проходят люди. Этот шлюз — самое слабое звено в системе, потому что он открывается и закрывается. Тут и стыки есть, и швы. Ну, понимаете, что я имею в виду?» «Да, понимаю», — пробормотал Демерест. «Это слабое звено можно будет использовать как щель, через которую...» «А ладно, всему свое время». «Так чего же мы ждем?» — спросил он. Шлюз опустошается, из него вытесняют воду. Воздухом? Да нет же, черт возьми. Они не могут себе позволить так разбазаривать воздух. Чтобы освободить камеру от воды, потребовалось бы не меньше 1000 атмосфер, а заполнять ее воздухом под таким давлением даже временно — это безумное расточительство. Шлюз осушают паром. А, ну да, конечно. Воду как следует разогревают, — оживленно продолжал Иван. Никакое давление в мире не способно помешать воде превратиться в пар при температуре более 374 градусов по Цельсию, а пар выталкивает воду через односторонний клапан. «Еще одно слабое звено», — заметил Демерест. «Наверное, хотя до сих пор не было никаких накладок. Сейчас из шлюза вытесняют воду. Когда в клапане забулькают струи горячего пара, процесс автоматически прекратится, и шлюз окажется наполнен перегретым паром. А потом? А потом к нашим услугам целый океан для его охлаждения. Температура начнет падать, пар сконденсируется, в камеру накачают обыкновенный воздух с давлением в одну атмосферу, и тогда люк откроется. Долго нам еще ждать? Недолго. Если что-то случится, мы услышим вой сирен. По крайней мере, так нас учили. Я их ни разу не слыхал. Несколько минут они сидели в тишине, а затем раздался громовой удар, и батискаф тряхнуло. «Ой, простите, забыл вас предупредить», — сказал Иван. «Для меня это так привычно, что просто вылетело из головы. Когда люк открывается, давление в 1000 атмосфер с другой стороны резко прижимает батискаф к блоку океанской впадины. Никакие электромагниты не в состоянии предотвратить этот последний сдвиг на сотую долю дюйма». Демерест разжал кулаки и перевел дух. «Все в порядке?» — спросил он. «Ну, стены не треснули, если вы это имеете в виду. А грохочет, как настоящий гром, верно? Кстати, когда я отчалю и шлюз начнет по новой наполняться водой, грохот будет еще сильнее, так что не пугайтесь». Но Демересту внезапно все надоело. «Скорее бы покончить с этим», — подумал он. «Сколько ж можно резину тянуть? Ну, теперь-то мы идем, наконец». «Идем». Отверстие люка было круглое и маленькое, меньше того, через которое они входили на борт. Иван скользнул в него, извиваясь и бормоча, что чувствует себя как пробка в бутылке. Демерест ни разу не улыбнулся с начала путешествия. Он и теперь не улыбнулся по-настоящему, только дернул уголком рта при мысли о том, что для тощего лунянина это не проблема. Он пролез в люк и почувствовал, как его подхватили за пояс крепкие руки Ивана. «Здесь темно», — предупредил перевозчик. «Нет смысла дырявить корпус для проводки. На то и существуют фонари». Демерест обнаружил, что стоит на перфорированном полу, тускло поблескивающим металлом. Сквозь дырочки угадывалась зыбкая поверхность воды. «Камеру не осушили», — сказал он. «Все сделано в лучшем виде, мистер Демерест. Раз воду вытесняют паром, ясно, что он остается в камере. А чтобы давление было достаточным для вытеснения, пар сжимают примерно до трети плотности воды. Когда он конденсируется, шлюз на треть заполняется водой. Но эта вода с давлением всего в одну атмосферу. Ну, пойдемте, мистер Демерест». Лицо Джона Бергена было знакомо Демересту. Он узнал его сразу. Берген, вот уже почти десятилетие возглавляющий океанскую впадину, часто мелькал на телеэкранах Земли, точно так же, как и лидеры Луна-Сити. Демерест видел начальника станции в плоском изображении и объемном, в черно-белом и цветном. Оригинал мало чем от него отличался. Подобно Ивану, Берген был низкорослым и коренастым, то есть полной противоположностью традиционным, уже традиционным лунным стандартам. Значительно светлее Ивана, лицо асимметричное, толстый нос, слегка свернут вправо. Не красавец. Ни один лунянин не назвал бы его красивым. Но тут лицо Бергена озарилось лучезарной улыбкой, и он протянул большую ладонь. Демерест вложил в нее свою, тонкую и хрупкую, напрягаясь в ожидании крепкого пожатия. однако его не последовало. Берген взял его руку и выпустил, а затем сказал: «Ну, рад вас видеть. Мы не в силах устроить вам роскошный прием. Мы не можем даже объявить выходной в вашу честь, но все равно ваше прибытие для нас праздник. Добро пожаловать!» «Спасибо», — тихо проронил Демерест. Он и теперь не улыбнулся. Он стоял лицом к лицу с врагом и знал это. Берген тоже не мог этого не знать, а потому его улыбка была сплошным притворством. И вдруг оглушительный металлический лязг потряс помещение. Демерест отпрыгнул назад и прислонился к стене. Берген не шелохнулся. «Это батискаф отчалил, и шлюз залило водой», — спокойно проговорил он. «Иван должен был вас предупредить». Демерест тяжело дышал, силясь унять бешеное сердцебиение. Он предупредил. «Но я все равно попался». «В ближайшем будущем таких сюрпризов больше не предвидится. Гости у нас бывают редко. Мы плохо оснащены для приемов, поэтому, как правило, не пускаем к себе всяких сановников, которые считают, что путешествие вглубь океана будет способствовать их карьере. Я говорю в основном о политиках разных мастей. Но вы — другое дело, разумеется». «Ойли», — подумал Демерест. Получить позволение на спуск сюда было достаточно сложно. Сначала пришлось убеждать начальство в Луна-Сити, которое не одобряло его идею и сомневалось, что обмен дипломатическими визитами принесет хоть какие-то плоды. Дипломатический визит, так они это называли. А когда он их уговорил, океанская впадина отнюдь не спешила с позволением. Нынешний визит состоялся исключительно благодаря его личной настойчивости. Так почему же он другое дело? «Я полагаю, у вас в Луна-Сити те же самые проблемы», — сказал Берген. «Не совсем», — ответил Демерест. «Путешествие длиной в 500 000 миль не так привлекает политиков, как 10-мильный спуск и подъем». «Ну да, это верно», — согласился Берген. «К тому же круиз на Луну куда дороже». «Кстати говоря, сегодня у нас первая встреча представителей внешнего и внутреннего миров. Ни один океанский житель еще не бывал на Луне, насколько мне известно. А вы первый лунянин, посетивший глубоководную станцию. Луняне даже в поселениях на шельфах никогда не бывали». «Значит, нашу встречу можно назвать исторической», — сказал Демерест, стараясь убрать из голоса иронию. Если она и просочилась, то Берген не подал вида. Он закатал рукава, словно стремясь подчеркнуть свое неформальное отношение. Или же тот факт, что он очень занят и потому не сможет уделить гостю много времени, и спросил: «Хотите кофе? Как я понимаю, вы уже позавтракали, может, отдохнете немного перед экскурсией? Или хотите освежиться? По-моему, деликатные хозяева предлагают гостю посетить туалет, не правда ли?» Демереста разобрало любопытство, и совсем не праздное. Все, что касалось взаимодействия океанской впадины со внешним миром, могло оказаться важным. «А как у вас действуют санитарно-гигиенические устройства?» «В основном в виде замкнутого цикла, как и на Луне, наверное. Но мы можем выбрасывать отходы, если захотим и если понадобится. Люди, конечно, порядком загадили окружающую среду, но отходы единственной глубоководной станции вряд ли загрязнили бы океан. Добавили бы в него немного органики, вот и все», — рассмеялся Берген. Демерест взял это на заметку. «Раз отходы можно сбрасывать в океан, значит, существуют трубы для выброса. Их устройство может оказаться интересным, а он, как инженер по технике безопасности, имеет законное право проявить интерес». «Нет-нет», — сказал он, — «сейчас мне никуда не нужно. Если вы заняты...» «Не беспокойтесь, мы все время заняты, но я занят меньше всех. Я покажу вам наши апартаменты. У нас тут больше 500 000 сфер, размерами не уступающих этой, а то и превосходящих ее». Демерест окинул взглядом помещение. Как и в батискафе, здесь были углы, но за мебелью и оборудованием проглядывали признаки неизбежной сферичности внешней стены. 50 штук. созданных, продолжал Берген, усилиями ни одного поколения. Блок, в котором мы находимся, самый старый из всех. Поговаривают о том, что пора его демонтировать и заменить. Кое-кто считает, что мы уже готовы к производству блоков второго поколения, но я что-то не уверен. Это дорого. Здесь, на дне, все дорого, а выбивать деньги из Всемирного совета по проектам – занятие крайне утомительное. У Демереста непроизвольно раздулись ноздри, и вспышка ярости объяла все его существо. Это был удар ниже пояса. Берген не мог не знать, какие жалкие крохи выделяет ВСП для Луна-Сити. Но Берген все говорил и говорил, ничего не замечая. «Ну а кроме того, я поклонник традиций. Это первый созданный людьми глубоководный дом. В нем впервые на океанском дне заночевали двое человек. Они спали здесь, безо всяких удобств, оснащенные всего лишь переносным атомным блоком питания для аварийного шлюза. Я имею в виду воздушный шлюз, но тогда его называли аварийным. Да и парочкой приборов. Их звали Регера и Тремонт. Ни один из них больше не спускался на дно. Всю оставшуюся жизнь оба проработали на суше. Ну что же, они сделали свое дело, и сейчас их уже нет в живых. Зато теперь здесь работают 50 человек, несущих вахту как минимум полгода. Я, например, за последние полгода провел на суше всего пару недель». Энергично махнув гостю рукой и приглашая следовать за ним, Берген открыл дверь, плавно скользнувшую в полы стены, и повел его в следующий блок. Демерест задержался у двери, чтобы обследовать вход. Между смежными блоками не было видно ни единого шва. Берген заметил его любопытство и пояснил. «Когда мы пристраиваем новый блок, металл сваривают под давлением, превращая практически в единое целое с предыдущим блоком, а потом еще и упрочняют. Мы не имеем права рисковать, впрочем, вам это вполне понятно, поскольку вы, как мне сказали, главный инженер по технике Беза...» «Да», — оборвал его Демерест. «Мы, луняне, восхищаемся вашей статистикой несчастных случаев. Вернее, отсутствием таковых». «Нам везет пока», — пожал плечами Берген. «Кстати, примите мои соболезнования по поводу гибели ваших товарищей. Я имею в виду тот несчастный...» «Да-да, я понял». Снова прервал его Демерест. «Либо этот Берген болтлив по натуре, — решил лунянин, — либо он решил заговорить гостя до полусмерти, чтобы поскорее избавиться от него». «Блоки образуют сильно разветвленную цепочку», — не унимался Берген. «Трехмерную цепочку. У нас есть карта, могу вам показать, если интересно. Большинство конечных блоков приспособлены под жилые помещения и спальни, чтобы люди могли уединиться, понимаете? Рабочие блоки, все проходные — это одно из неудобств, с которыми приходится мириться, живя на океанском дне. Вот тут у нас библиотека, вернее, часть ее. Она невелика, но здесь хранятся все наши архивы, записанные на компьютерную пленку, так что в этом смысле наша библиотека не только самая большая в мире, но также лучшая и единственная. А еще у нас есть отдельный компьютер, обрабатывающий специальную литературу. Он ее собирает, отбирает, сортирует, оценивает и выдает нам самую суть. Есть у нас и другая библиотека с микрофильмами и даже печатными книгами. Но это уже так, для развлечения». В оживленный словесный поток вклинился чей-то голос. «Джон, я вам не помешаю?» Демерет вздрогнул. Голос раздался у него за спиной. «Аннет!» — воскликнул Берген. «Я как раз направлялся к тебе. Это Стивен Демерест из Луна-Сити. Мистер Демерест, позвольте вам представить мою жену, Аннет». Демерест повернулся машинально и сказал: «Рад познакомиться, миссис Берген», и уставился на ее талию. Аннет Берген была на вид слегка за 30. Темные волосы, простая прическа, никакой косметики. «Привлекательная, но не красавица», — отметил про себя Демерест. А взгляд против воли возвращался к талии. «Да, я беременна, мистер Демерест», — сказала она, легонько пожав плечами. «Через пару месяцев буду рожать». «О, простите», — пробормотал Демерест. «Я не хотел быть невежливым, я не...» Он растерянно умолк, словно удар был нанесен ему по-настоящему под дых. Он не ожидал встретить здесь женщину, хотя и не мог объяснить, почему. Он знал, что в Океанской впадине есть женщины, и перевозчик тоже упоминал о том, что жена Бергена работает вместе с ним. «Сколько у вас на станции женщин, мистер Берген?» — запинаясь, спросил Демерест. «Сейчас 9», — ответил Берген. «Все жены, мы надеемся, что придет такое время, когда соотношение будет нормальным, то есть 1:1, но пока что нам в первую очередь требуются рабочие исследователи. Если у женщины нет какой-нибудь нужной специальности...» «У них у всех есть какая-нибудь нужная специальность, дорогой», — перебила его миссис Берген. «И мужчины бы работали тут гораздо дольше, если бы ты...» «О, моя жена!» — со смехом прервал ее Берген. «Убежденная феминистка. Но она не считает зазорным пользоваться привилегиями своего пола, чтобы добиться равноправия. Я все твержу ей, что это не феминистки, а чисто женский способ, на что она отвечает. Потому-то я и беременна». «Вы думаете, это любовь или сексуальная мания или жажда материнства? Нет, ничего подобного. Она собирается родить ребенка здесь, внизу, исключительно из философских соображений». «А почему бы и нет?» — холодно сказала Аннет. «Океан либо станет для человечества домом, либо не станет. А если станет, то здесь будут рождаться дети, вот и все. Я хочу родить ребенка в Океанской впадине, ведь в Луна-Сити рождаются дети, правда, мистер Демерест?» Демерест глубоко вздохнул. «Я сам родился в Луна-Сити, миссис Берген». «Ей это прекрасно известно», — пробормотал Берген. «А сейчас вам уже где-то под 30?» — спросила Аннет. «Мне 29», — ответил Демерест. «Не это ей прекрасно известно тоже», — сказал Берген с коротким смешком. «Могу поспорить, что она разузнала о вас всю подноготную, как только услышала о вашем визите». «Это к делу не относится», — заявила Аннет. «К делу относится то, что как минимум 29 лет в Луна-Сити рождаются дети, а в Океанской впадине не было еще ни одного ребенка». «Луна-Сити, дорогая моя, основан гораздо раньше», — сказал Берген. «Лунной колонии уже полвека, а нашей нет еще и 20 лет». 20 лет вполне достаточно. Чтобы выносить ребенка, нужно всего 9 месяцев». «А сейчас на станции есть дети?» — поинтересовался Демерест. «Нет», — ответил Берген. «Нет, но когда-нибудь обязательно будут». «Через 2 месяца», — безапелляционно заявила Аннет. Внутреннее напряжение в душе у Демереста все нарастало, и когда они втроем вернулись в первый блок, он с облегчением сел и взял чашечку кофе. «Скоро пообедаем», — сообщил Берген. «Надеюсь, вы согласны посидеть пока что здесь. Первый блок не так уж часто используется для работы. Разве что для приема батискафов, но сейчас мы никого не ждем. Можем поговорить, если хотите». «Очень даже хочу», — отозвался Демерест. «Надеюсь, я тоже приглашена принять участие в беседе», — осведомилась Аннет. Демерест взглянул на нее с сомнением, но Берген сказал: «О, вам придется согласиться. Вы ее очень интересуете. Вы и луняне вообще. По ее мнению, они, ну то есть вы, представляете собой новую породу людей. И я думаю, когда ей надоест быть океанской жительницей, она захочет стать лунянкой». «Ты не даешь мне и слова вставить, Джон. Но если позволишь, я бы все-таки хотела услышать мнение мистера Демереста. Что вы о нас думаете, мистер Демерест?» «Я попросил о встрече, миссис Берген», — осторожно сказал Демерест. «Потому что я инженер по технике безопасности. В этом смысле у Океанской впадины завидная статистика». «Ни одного смертельного исхода за без малого 20 лет», — весело подхватил Берген. «Всего одна жертва несчастного случая в поселениях на шельфах. И ни одного во время перевозок, будь то на подводных лодках или батискафах. Хотел бы я приписать это нашей мудрости и умению. Мы, конечно, делаем все, что в наших силах, но главным образом нам просто везет». «Джон», — не выдержала Аннет, — «дай, пожалуйста, сказать мистеру Демересту». «Как инженер по технике безопасности», — сказал Демерест, «я не могу себе позволить полагаться на везение и удачу. Мы не в состоянии предотвратить лунотрясение или падение на Луну больших метеоритов, но мы обязаны принять меры, чтобы ущерб от них был минимальным». «Нет никаких оправданий, да их и не может быть человеческим жертвам. Нам в Луна-Сити не удалось без них обойтись. Наша статистика в последнее время...» Голос у него упал. «Очень печально. Поскольку люди, как известно, несовершенны, необходимо обеспечить их техникой, которая компенсировала бы это несовершенство. Мы потеряли 20 человек». «Я знаю, но население Луна-Сити приближается к 1000, не так ли? Ваше выживание пока не находится под угрозой». «Население Луна-Сити сейчас 972 человека, считая вместе со мной. Но наше выживание, тем не менее, под угрозой. Мы зависим от Земли буквально во всем, включая предметы первой необходимости. Так не должно продолжаться, и положение можно было бы изменить, если бы Всемирный совет по проектам не погряз в мелочной экономии». «О, тут я с вами полностью согласен, мистер Демерест», — сказал Берген. «Мы тоже зависим от суши, хотя могли бы перейти на самообеспечение. Хуже того, мы не можем расширить станцию, пока не построим атомные батискафы. Эти поплавки нас жутко ограничивают. Сообщение между нами и сушей крайне неудовлетворительно. На перевозку людей, а тем более материалов и оборудования, уходит уйма времени. Я попытался выбить из совета...» «Да, и вы скоро получите дополнительные средства, мистер Берген». «Я надеюсь, но почему вы так уверены?» «Мистер Берген, давайте не будем ходить вокруг да около. Вы прекрасно знаете, что Земля выделяет фиксированную сумму на проекты экспансии, то есть программы по расширению среды обитания человека. И эта сумма не так уж велика. Население Земли не очень-то щедро расходует свои ресурсы на освоение внешнего или внутреннего пространства, особенно если при этом приходится поступиться комфортом и удобствами первичной среды обитания, то есть земной суши». «Вы так говорите, будто земляне какие-то жуткие эгоисты, мистер Демерест», — вмешалась Аннет. «Но это несправедливо. Человеку свойственно заботиться о собственной безопасности. Земля перенаселена, и она с трудом справляется от ран, нанесенных планете в безумные 20-е. Естественно, что интересы земной суши должны учитываться прежде всего, прежде интересов Луна-Сити и Океанской впадины. Бог ты мой, да эта станция для меня все равно, что дом родной. Но я не хотела бы ее процветания за счет земной суши». «Вопрос не стоит или-или, миссис Берген», — убежденно проговорил Демерест. «Если океанское и космическое пространство будут осваиваться с умом, настойчиво и целеустремленно, это пойдет на благо в первую очередь самой Земле. Мелкие инвестиции ничего не дадут, но крупные могли бы вернуться с процентами». Берген поднял руку. «Да, я согласен. Вам нет нужды меня в этом убеждать. Вы пытаетесь обратить обращенного. Давайте-ка лучше сделаем перерыв на обед. Вот что я вам скажу. Мы пообедаем здесь, а если вы останетесь на ночь или на несколько дней, милости просим, у вас хватит времени, чтобы познакомиться и поговорить с остальными. А сейчас пора расслабиться и отдохнуть». «Я не против», — сказал Демерест. «Я с удовольствием останусь. Между прочим, я все хотел спросить, почему в блоках так мало народу?» «О, это не секрет», — просто ответил Берген. «Человек 15 сейчас спят, и еще примерно столько же смотрят фильмы или играют в шахматы, или, если они здесь с женами...» «Джон», — сказала Аннет, — «то их не принято беспокоить. Жилых помещений у нас мало, так что уединение, насколько оно возможно, дело святое. Несколько человек в океане, трое, по-моему, то есть работающих осталось около дюжины, и вы всех их видели». «Я принесу обед», — сказала Аннет, вставая. Она улыбнулась и шагнула за дверь, которая автоматически за ней закрылась. Берген посмотрел ей вслед. «Это уступка, она разыгрывает из себя хозяйку, в вашу честь. Иначе за обедом наверняка бы отправился я». Выбор определяется не полом, а чистой случайностью. Сегодня ты, а завтра я». «Двери между блоками кажутся мне не очень надежными», — сказал Демерест. «Вот как?» «Если случится авария, и один из блоков будет пробит...» «О, у нас нет метеоритов», — улыбнулся Берген. «Да, я неправильно выразился. Но если где-то вдруг начнется течь, неважно по какой причине, сможете ли вы изолировать блок или группу блоков так, чтобы они выдержали давление океана?» «Вы имеете в виду так, как делают у вас в Луна-Сити, когда в случае попадания метеорита пробитый отсек автоматически блокируется, чтобы не пострадали остальные?» «Да», — подтвердил Демерест с еле уловимой горечью. «И что не было сделано во время давешней аварии?» «Ну, теоретически это возможно, но вообще-то здесь довольно безопасно. Как я уже говорил, метеоритов у нас нет, как нет и каких-либо сильных подводных течений. Даже землетрясение с эпицентром прямо под нами не может повредить станции, поскольку у нее нет прочного контакта с донной поверхностью. Вода самортизирует удары, поэтому мы имеем полное право надеяться, что сильные потрясения нам не грозят». «Ну а если все-таки?» «Тогда мы окажемся беспомощны. Видите ли, здесь не так-то просто заблокировать отдельные сферы или часть конгломерата. На Луне разница давлений составляет всего одну атмосферу. Одна атмосфера внутри и ноль снаружи. Тонкой перегородки вполне достаточно, а здесь же, в океанской впадине, разница давлений около 1000 атмосфер. Чтобы обеспечить абсолютную надежность при такой разнице, нужно очень много денег, а вы сами знаете, что значит выбивать финансы из ВСП. Поэтому мы рискуем, и пока что нам везет». «В отличие от нас», — заметил Демерест. Берген явно смутился, но тут их обоих отвлекла Аннет, появившаяся с обедом. «Надеюсь, мистер Демерест, — сказала она, — что вы привыкли к спартанскому рациону. Всю еду мы получаем в упаковках, ее остается только разогреть. Наш девиз — простота в отсутствии изысков, так что в сегодняшнем меню цыплята с морковью и вареная картошка, а также нечто вроде шоколадных пирожных на десерт. Зато кофе можете пить сколько угодно». Демерест встал, чтобы взять свой поднос, и попытался улыбнуться. «Очень похоже на лунное меню, миссис Берген. А я на нем вырос. Мы производим и свою собственную микроорганическую пищу. Есть ее патриотично, но не очень приятно. Впрочем, мы надеемся со временем улучшить качество». «Я уверена, что вам это удастся». Демерест, медленно и тщательно пережевывая пищу, продолжал. «Простите, что опять возвращаюсь к работе, но мне хотелось бы узнать, насколько надежно устройство вашего шлюза?» «Это и впрямь самое слабое место в океанской впадине», — сказал Берген. Он уже покончил с едой, значительно опередив остальных, и наполовину осушил первую чашку кофе. «Но без него, увы, не обойтись. Шлюз автоматизирован, насколько это возможно, и довольно надежен. Во-первых, атомные генераторы не начнут нагревать в нем воду, пока не будет электромагнитного контакта вдоль всей окружности внешней стенки люка. И более того, контакт должен быть металлическим, а металл должен обладать в точности такой же магнитной проницаемостью, как у батискафов. Если какой-либо камень или мифическое глубоководное чудовище свалится на дно и случайно прижмутся как раз к месту стыковки, то ничего не произойдет. А во-вторых, внешний люк не откроется, пока пар не вытеснит воду и не сконденсируется, то есть пока и давление, и температура не упадут ниже определенного уровня. Тогда внешний люк начнет открываться. И малейшее повышение внутреннего давления, вызванное притоком воды, тут же закроет его». «Но потом, когда люди пройдут через шлюз», — заметил Демерест, «внутренний люк за ними закроется, и в камеру шлюза вновь хлынет вода. Вы можете впускать ее постепенно, несмотря на давление океана снаружи». «Ну, не совсем», — улыбнулся Берген. «С океаном не стоит сражаться слишком упорно. Перед его напором все равно не устоять. Мы снижаем скорость потока примерно до 1/10, и тем не менее вода врывается как выстрел. Вернее, как удар грома или водного грома, если хотите. Внутренний люк способен выдержать напор, к тому же Ему приходится это делать не так уж часто. Погодите-ка, вы же слышали водный гром, когда Иван отчалил, помните?» «Да, помню», — сказал Демерест. «Но я все равно не совсем понимаю». «Вы держите шлюз, наполненным водой с высоким давлением, чтобы не подвергать напряжению внешний люк. Но из-за этого под напряжением постоянно находится внутренний люк». «Да, конечно, однако если внешний люк сдаст под напором разницы давлений в 1000 атмосфер, в шлюз устремится весь океан с его миллионами кубических миль воды, и нам придет конец. Но поскольку под напряжением мы держим внутренний люк, то даже если он не выдержит, в блоке станции попадет только та вода, что находится в шлюзе. А так как ее количество ограничено, давление тут же упадет. У нас будет достаточно времени для ремонта, потому что внешний люк продержится довольно долго». «А если оба не выдержат одновременно?» «Ну, тогда нам каюк!» Берген пожал плечами. «Не мне вам объяснять, что абсолютной надежности и абсолютной безопасности не существует. Жизнь — это риск, а шансы одновременной двойной аварии настолько малы, что с ними вполне можно мириться». «Но если все ваши автоматические приспособления выйдут из строя...» «Они надежны», — упрямо заявил Берген. Демерест кивнул, приканчивая последний кусочек цыпленка. Миссис Берген начала убирать со стола. «Надеюсь, вы простите мою назойливость, мистер Берген», — сказал Демерест. «Да спрашивайте обо всем, что вас интересует. Вообще-то меня не предупредили о цели вашего визита. Сбор информации — слишком расплывчатая формулировка, но, судя по всему, недавнее несчастье вызвало сильное беспокойство на Луне, и вы, как инженер по технике безопасности, естественно, чувствуете себя ответственным за исправление всех существующих недостатков. Возможно, изучение системы безопасности в океанской впадине вам в этом поможет». «Да, вот именно. Видите ли, если по какой-то причине, неважно какой, вся ваша автоматика выйдет из строя, вы останетесь живы, но все выходные люки будут наглухо задраены. Вы окажетесь в ловушке и умрете медленной смертью вместо мгновенной». «Ну, это маловероятно, но я надеюсь, что мы сумели бы в таком случае сделать ремонт до того, как кончится запас воздуха. А потом у нас есть и ручная система управления». «Ах, вот как». «Ну, конечно, когда станцию основали, этот блок, где мы сейчас находимся, был единственным, и здесь вообще была только ручная система. Вот она-то и впрямь ненадежна. Кстати, она находится прямо за вами, под крышкой из бьющегося пластика». «В случае аварии разбейте стекло», — пробормотал Демерест, разглядывая хрупкое покрытие. «Прошу прощения?» «Да просто фраза, которую обычно писали на древних противопожарных устройствах». «И что, эта система действует? Или, покрытая вашим бьющимся пластиком, она за 20 лет превратилась в бесполезный хлам?» «Да ничего подобного, ее периодически проверяют, как и все остальное оборудование. Это не моя обязанность, но я знаю, что ее выполняют. Если какая-то электрическая или электронная цепь не сработает, замигают лампочки, взревет сирена, в общем, будет все, кроме атомного взрыва. А знаете, мистер Демерест, Луна-Сити интересует нас не меньше, чем вас, океанская впадина. Надеюсь, вы пригласите к себе одного из наших молодых людей». «А как насчет одной из молодых женщин?» Тут же встряла Аннет. «Уверен, что ты имеешь в виду себя, дорогая», — сказал Берген. «Могу лишь напомнить, что ты собиралась родить здесь ребенка и нянчить его, а это напрочь исключает твою кандидатуру». «Мы надеемся, что вы пришлете своих людей в Луна-Сити», — напряженно проговорил Демерест. «Мы заинтересованы в том, чтобы вы поняли наши проблемы». «Да, взаимный обмен проблемами и рыдания друг у друга на плече сильно облегчили бы нашу жизнь. Между прочим, у вас в Луна-Сити есть одно преимущество, которому я завидую. Слабая гравитация и низкая разница давлений позволяют вам придавать своим жилищам любую неправильную угловатую форму, какая удовлетворяет вашим эстетическим вкусам или же необходима для удобства. А мы здесь обречены исключительно на сферы, по крайней мере, в обозримом будущем. И все наши дизайнеры через какое-то время проникаются лютой ненавистью к округлым формам. Люди просто не выдерживают и уходят, лишь бы не работать больше с шарами». Берген покачал головой и откинулся назад, прислонив спинку стула к шкафу с микрофильмами. «Знаете», — продолжил он, — «когда в 30-е годы Уильям Биби соорудил первую подводную камеру в мире, это была просто гондола, которую опускали с корабля на тросе длиной в полмили, без поплавка и двигателей. Если бы трос оборвался, прощайте навсегда. Но он не оборвался». «Ну, о чем это я? Ах да, когда Биби мастерил свою первую подводную камеру, он хотел сделать ее цилиндрической, чтобы человеку было в ней удобно, понимаете? В конце концов, человек — это и есть удлиненный цилиндр с костями. Но друг Уильяма Биби отговорил его в пользу шара, и у него были веские доводы, ведь шар, как известно, выдерживает давление лучше любой другой формы. И знаете, кем был этот друг?» «Боюсь, что нет». «Он был в то время президентом Соединенных Штатов. Франклин Рузвельт. Все эти сферы, что вы видели у нас, правнучки предложения Рузвельта». Демерес слушал внимательно, но никак не отреагировал. Он вернулся к предыдущей теме разговора. «Мы бы очень хотели, чтобы кто-нибудь из сотрудников станции посетил Луна-Сити», — сказал он, «потому что это могло бы помочь вам осознать необходимость определенного самопожертвования со стороны океанской впадины». «О!» Стул Бергена всеми четырьмя ножками хлопнулся об пол. «Что вы имеете в виду?» «Океанская впадина — изумительное достижение. Я ни в коем случае не хочу его умалять, я вижу ее потенциал. Она способна стать одним из чудес света, и тем не менее...» «Что тем не менее?» «Океан — только часть Земли. Большая, но все-таки часть. А впадина всего лишь часть океана. Это действительно внутреннее пространство. Оно направлено внутрь, постепенно сужаясь к точке». «Как я понимаю», — довольно мрачно перебил его Аннет, «сейчас последует сравнение с Луна-Сити». «Именно так», — сказал Демерест. «Луна-Сити представляет собой внешнее пространство, расширяющееся до бесконечности. С точки зрения отдаленной перспективы, у вас здесь тупик, а у нас там простор». «Размеры — это не самый главный критерий, мистер Демерест», — возразил Берген. «Океан и правда всего лишь часть Земли, однако именно поэтому он тесно связан с ее более чем 5-миллиардным населением. Океанская впадина — станция экспериментальная, но поселения на шельфах уже заслуживают названия городов. Наша станция предлагает человечеству шанс заселить всю планету». «Загадить всю планету», — возбужденно воскликнул Демерест. «Изнасиловать ее и прикончить. Сосредоточение человеческих усилий только на самой Земле. Явление нездоровое и даже фатальное, если оно не уравновешено расширением границ обитания». «А что там за этими границами? Сплошная пустота», — резко бросила Аннет. «Луна — это всего лишь безжизненный спутник, так же, как и другие планеты. Если среди звезд за световые годы от нас и есть живые миры, то нам до них не добраться. А океан живой». «На Луне тоже есть жизнь, миссис Берген. Если океанская впадина нам позволит, Луна станет независимой. И тогда мы, луняне, начнем осваивать другие планеты и вдохнем в них жизнь. А если человечество проявит терпение, мы достигнем также далеких звезд. Мы, именно мы. Только луняне, привыкшие к космосу, привыкшие к жизни в пещерах, к искусственной среде обитания, смогут провести всю жизнь на борту звездолета, которому, возможно, потребуется столетие, чтобы долететь до звезд». «Погодите, погодите, Демерест», — сказал Берген, поднимая руку. «Давайте-ка уточним, что вы имели в виду, когда говорили, если океанская впадина нам позволит? Какое мы имеем к этому отношение?» «Вы конкурируете с нами, мистер Берген. Всемирный совет по проектам склоняется в вашу сторону. Он выделит вам больше денег, а нам меньше, потому что, как заметила ваша жена, в океане есть жизнь, а на Луне, если не считать тысячи человек, жизни нет, потому что До вас всего полдюжины миль, а до нас четверть миллиона. Потому что до вас можно добраться за час, а до нас за три дня. А еще потому что у вас идеальная статистика несчастных случаев, а у нас... Ну, последний аргумент просто нелеп. Авария может произойти в любом месте и в любое время. Однако нелепость тоже можно использовать, сердито сказал Демерест, чтобы манипулировать эмоциями. Для людей, не понимающих цели и важности космических исследований, гибель лунян в авариях – вполне достаточное доказательство, что Луна опасна, и ее колонизация бессмысленна. Почему нет? Под этим предлогом можно сэкономить денежки. А чтобы успокоить свою совесть, Совет вложит часть инвестиций в океанскую впадину. Потому-то я и считаю, что давешняя авария на Луне представляет угрозу нашему выживанию, несмотря на то, что погибло всего 20 человек из тысячи. Я не могу принять ваши доводы. До сих пор денег хватало на оба проекта. В том-то и дело, что не хватало. Мизерные капиталовложения не позволили Луне за все эти годы перейти на самообеспечение. А теперь тот факт, что мы не в состоянии себя обеспечивать, используют против нас. Нехватка инвестиций и океанской впадины не давала обрести самостоятельность. Зато теперь Совет сможет выделить вам достаточно средств или совсем прикроет наш проект. Вы полагаете, Совет на такое пойдет? Я почти уверен в этом, если только океанская впадина не проявит государственный подход к будущему человечества. Каким образом? Отказавшись от дополнительных фондов, отказавшись от конкуренции с Луной, поставив интересы всего человечества выше своих собственных интересов. Ну, вы же не думаете, что мы демонтируем... Вам не придется этого делать. Неужели вы не понимаете? Поддержите нас. Объясните Совету, что Луна-Сити важнее, что освоение космоса — главная надежда человечества. Скажите, что вы подождете и даже сократите расходы, если потребуется. Берген, вздернув брови, взглянул на жену. Она сердито помотала головой. «Сдается мне, у вас довольно романтическое представление о ВСП», — сказал Берген. «Даже если я начну толкать благородные самоотверженные речи, кто сказал, что к ним прислушаются? На осуществление проекта влияют не только мои мнения и высказывания. Есть еще экономические соображения и общественное мнение, и вообще, зря вы так беспокоитесь, мистер Демерест. Луна-Сити не закроют. Вы получите фонды, это я вам говорю. А теперь давайте лучше покончим с этой...» «Нет. Я обязан вас убедить. Убедить любыми способами в том, насколько это серьезно. Океанская впадина должна быть законсервирована, если ВСП не способен обеспечить оба проекта достаточной суммы денег». «Это официальное заявление, мистер Демерест?» — спросил Берген. «Вы уполномочены говорить от имени Луна-Сити, или это ваше личное мнение?» «Личное. Но я думаю, этого вполне достаточно, мистер Берген». «Сожалею, однако я так не думаю. Боюсь, наш разговор начинает обретать неприятную окраску. Мой вам совет, возвращайтесь-ка вы на сушу с первым же батискафом». «Нет, я еще не закончил». Демерест встал, дико озираясь по сторонам, и прижался спиной к стене. Он был высоковат для этого помещения, и он осознавал, что подошел к последней черте. Еще один шаг, и отступать будет некуда. Он предупреждал их там, в Луна-Сити, что от переговоров не будет никакого толку. Борьба за деньги должна быть беспощадной, и он никому не позволит загубить Луна-Сити, ни ради океанской впадины, ни даже ради самой Земли, потому что интересы человечества во Вселенной превыше всего. Люди должны вырасти из своей колыбели и... Демерест слышал свое хриплое дыхание и чувствовал, как исступленно мечутся мысли в мозгу. Супружеская пара встревоженно глядела на него. Аннет встала и спросила. «Вам нехорошо, мистер Демерест?» «Со мной все нормально. Сядьте. Я инженер по технике безопасности, и я намерен преподать вам урок. Сядьте, миссис Берген». «Садись, Аннет», — сказал Берген. «Я сам приведу его в чувство. Он встал и шагнул вперед. «Нет!» — крикнул Демерест. «Не с места! У меня есть кое-что при себе. Вы слишком наивны, мистер Берген. Вы приняли меры предосторожности против океана и механических аварий, но недооценили опасность, исходящую от людей. У вас не принято обыскивать гостей, верно? Я вооружен, Берген». Теперь, когда он сжег за собой мосты, отрезав все пути к отступлению, Демерест был спокоен. Что бы он ни сделал, ему все равно уже не жить. «Ох, Джон!» — выдохнула Аннет, вцепившись в руку мужа. «Он...» Берген заслонил ее с собой. «Вооружен? Эта штука и есть ваше оружие. Спокойно, Демерест, спокойно. Не стоит горячиться. Если хотите поговорить, давайте поговорим. Что это у вас в руках?» «Ничего особенного. Ручной лазерный лучевик». «И что вы собираетесь делать?» «Разрушить океанскую впадину». «Но вы не сможете, Демерест. Вы сами знаете, что не сможете. У ручного лазера не хватит энергии, чтобы пробить стены». «Я знаю. Хотя у этой модели запас энергии больше, чем вы думаете. Мой лучевик изготовлен на Луне, а в вакууме заряжать энергией оружия куда удобнее. И все-таки вы правы. Эта штуковина предназначена для мелких работ и нуждается в частой подзарядке, поэтому я не буду пробивать лучом стальной сплав толщиной с 30 сантиметров с лишним. Но лучевик мне пригодится. Хотя бы для того, чтобы вы двое вели себя спокойно. Убить двоих человек, на это у него энергии хватит». «Вы не станете нас убивать», — невозмутимо заявил Берген. «У вас нет на то никаких разумных оснований». «Если вы надеетесь образумить меня, можете не стараться», — сказал Демерест. «У меня есть все основания убить вас, и я вас убью. Если придется, то лазерным лучом, хотя мне этого не хотелось бы». «Но что вам даст наша смерть, объясните? Вы хотите нас убить из-за того, что я отказался пожертвовать фондами океанской впадины. Но я не могу поступить иначе. Решение не зависит от меня одного. А если вы меня убьете, это отнюдь не поможет вам склонить мнение совета на свою сторону. Скорее наоборот. Если лунянин совершит убийство, как, по-вашему, это отразится на Луна-Сити? Представьте, какая буря возмущения поднимется на Земле». В диалог вступила Аннет, и лишь отдаленные звенящие нотки проскальзывали порой в ее ровном голосе. «Разве вы не понимаете, что обязательно найдутся люди, которые скажут, будто космическая радиация на Луне оказывает опасное воздействие? Что генная инженерия, преобразовавшая ваши кости и мускулы, повлияла на психическую устойчивость? Вспомните значение слова «лунатик», мистер Демерест. Когда-то люди думали, что Луна провоцирует безумие». «Я не безумец, миссис Берген». «Это не имеет значения», — сказал Берген, подхватывая идею жены. «Люди назовут вас безумцем, они решат, что безумны все луняне, и закроют Луна-Сити, возможно, навсегда. Вы этого добиваетесь?» «Так могло бы случиться, если бы кто-нибудь узнал, что я убил вас. Но никто не узнает. Это будет несчастный случай». Левым локтем Демерест разбил пластик, покрывавший ручную систему управления. «Я с такими устройствами знаком», — продолжал он. «Я прекрасно знаю, как они действуют. По идее, когда разбивается пластик, должны замигать аварийные сигнальные лампочки. В конце концов, пластик можно разбить и случайно, и кто-то должен прийти сюда, чтобы проверить, в чем дело. Хотя возможно, что система сработает сразу, и во избежание аварий перекроет шлюз». Он сделал паузу и продолжил. «Да только я уверен, что никто не прибежит сюда с проверкой, и никакого аварийного предупреждения не будет. Ваша ручная система ненадежна, поскольку в душе вы были уверены, что она вам никогда не понадобится». «Что вы задумали?» — спросил Берген. Он весь напрягся, и Демерест, не отводя взгляда от его колен, предупредил. «Если вы попытаетесь прыгнуть, я тут же выстрелю, а потом продолжу делать то, что задумал». «В таком случае мне просто нечего терять». «Вы потеряете время». «Не мешайте мне, и тогда у вас останется несколько минут на разговоры. Не исключено, что вам даже удастся переубедить меня. Вот мое предложение. Вы сидите на месте, а я даю вам шанс поспорить». «Но что вы собираетесь делать?» «Сейчас увидите», — пообещал Демерест. Не оглядываясь, он сунул под разбитую крышку левую руку и замкнул контакт. «Скоро атомный генератор накачает в шлюз тепло, и пар вытеснит воду. Это займет несколько минут, потом одна из кнопочек здесь, на панели, загорится красным светом». «Вы собираетесь?» «Зачем вы спрашиваете? Вам и так ясно, что я собираюсь затопить океанскую впадину». «Но зачем? Зачем, черт подери?» «Затем, что это будет выглядеть как несчастный случай и сильно подпортит вашу прекрасную статистику. Затем, что это будет полная катастрофа, которая сотрет станцию с лица Земли. И тогда ВСП отвернется от вас, и слава океанской впадины померкнет. Мы получим фонды, мы будем продолжать. Если бы я мог достичь этого каким-то другим способом, я был бы только рад. Но интересы Луна-Сити и интересы человечества превыше всего». «Вы тоже погибнете», — с трудом проговорила Аннет. «Конечно. А зачем мне жить после того, что я вынужден буду сделать? Я не убийца». «Но вы им станете. Затопив этот блок, вы затопите всю океанскую впадину и убьете всех до единого сотрудников станции, а тех, кто сейчас в океане, обречете на более медленную смерть. 50 человек, включая женщин и нерожденного ребенка». «Это не моя вина», — с болью сказал Демерест. «Я не ожидал встретить здесь беременную женщину. Но раз уж так случилось, меня это не остановит». «И все же вы должны остановиться», — сказал Берген. «Ваш план не сработает, если возникнут хоть какие-то сомнения в том, что произошел несчастный случай. Найдут ваш труп с лазерным лучевиком в руках, увидят разбитый пластик ручной системы управления. Неужели вы думаете, будто никто не поймет, что здесь случилось?» «Вас говорит отчаяние, мистер Берген», — устало сказал Демерест. «Послушайте меня. Когда откроется внешний люк, сюда хлынет вода под давлением в 1000 атмосфер. Этот бешеный поток сметет на своем пути абсолютно все. Стены блоков останутся, но все внутренности будут перекорежены до неузнаваемости. Люди превратятся в кровавые ошметки с перемолотыми костями. Смерть будет мгновенной и безболезненной. Даже если мне придется сжечь вас обоих лазером, никаких подозрений ни у кого не возникнет, поскольку от трупов останется мокрое место. Поэтому, как вы понимаете, я колебаться не стану, а пластиковая крышка ручной системы в любом случае будет разбита потоком. В общем, все следы моих преступлений смоет водой». «Но останется лазерный лучевик. Даже покореженный он будет узнаваем», — заметила Аннет. «Мы пользуемся такими лучевиками на Луне, миссис Берген. Это обыкновенное орудие труда, оптический аналог складного ножа. Я мог бы убить вас и складным ножом, но никому ведь не придет в голову обвинять в убийстве человека только потому, что в руках у него нож, пусть даже с раскрытым лезвием. А может, он решил заняться резьбой по дереву. Кроме того, лунный лучевик — это вам не реактивная пушка. Он вряд ли выдержит направленный внутрь взрыв. Корпус у него тонкий, механика непрочная. После водного удара от него останутся лишь жалкие обломки». Демересту не приходилось обдумывать свои доводы. Все они были продуманы в течение нескольких месяцев на Луне, пока он спорил сам с собой. «Неужели вы надеетесь, что расследованию удастся установить причину аварии?» — продолжал он. «Сюда пошлют батискафы, чтобы посмотреть, что осталось от станции. Но чтобы люди проникли внутрь, нужно будет откачать из блоков воду, а для этого потребуется построить новую станцию, что займет массу времени. Да и вряд ли ее будут строить, поскольку общество не захочет зря тратить деньги. Скорее всего, они ограничатся тем, что бросят лавровый венок на мертвые крыши мертвой океанской впадины». «Люди в Луна-Сити узнают о том, что вы натворили», — — сказал Берген. «И хоть у одного из них проснется совесть, правда выплывет наружу». «Правда в том, — сказал Демерест, — что я не дурак. Никто в Луна-Сити не знает о моих намерениях. Никто ничего не заподозрит. Меня послали сюда для переговоров по поводу финансирования. Я должен был убеждать, и ничего больше. Даже пропавшего лучевика никто не хватится, потому что я сам собрал его из запасных частей. Но он работает, я проверял». «По-моему, вы просто не ведаете, что творите», — тихо проговорила Аннет. «Я прекрасно знаю, что делаю. Я также прекрасно знаю, что вы заметили, как загорелась красным светом эта кнопочка. Я тоже заметил. Шлюз опустел. А значит, ваше время истекло». Не выпуская из рук нацеленный лучевик, Демерест проворно замкнул еще один контакт. Круглый люк чуть сдвинулся в сторону, образовав узкую серповидную щель, а затем плавно скользнул в стену. Уголком глаза Демерест видел зияющий темный круг, но в ту сторону не смотрел. Из отверстия потянуло соленой сыростью, запахом остуженного пара. Демересту почудилось, будто он слышит даже плеск воды на дне шлюза. «Будь ваша ручная система устроена разумно», — сказал Демерест, «внешний люк сейчас бы заблокировало наглухо. Пока открыт внутренний люк, внешний не должен открываться ни при каких обстоятельствах. Но я подозреваю, что ручную систему сооружали наспех и такой предосторожности не предусмотрели. А потом ее заменили автоматикой, так и не удосужившись исправить огрехи. Думаю, мои подозрения не безосновательны. Вы бы не сидели сейчас с таким напряженным видом, если бы были уверены в том, что внешний люк не откроется. Мне осталось замкнуть всего один контакт, и грянет водный гром. Мы ничего не почувствуем». «Подождите минутку», — перебила его Аннет. «Я хочу кое-что вам сказать. Вы обещали, что дадите нам время, чтобы вас переубедить». «Я вам его дал, пока осушался шлюз». «Позвольте мне все-таки сказать. Подождите минуту, всего одну минуту. Я говорила, что вы не ведаете, что творите, и это действительно так. Вы ликвидируете космическую, повторяю, космическую программу, не глубоководную, а космическую». Ее голос зазвенел пронзительно и резко. «О чем вы?» — нахмурился Демерест. «Говорите, да не заговаривайтесь, не то я нажму на кнопку, я устал. Я боюсь. Я хочу, чтобы все поскорее закончилось». «Вы не являетесь членом ВСП, и мой муж тоже, но я член Совета. Думаете, если я женщина, то я здесь играю вторую скрипку, ничуть не бывало? Вы, мистер Демерест, зациклились исключительно на Луна-Сити, мой муж на Океанской впадине, и ни один из вас ничего не знает. Куда вы направите свои честолюбивые устремления, мистер Демерест, если получите все деньги, какие хотите? На Марс? На астероиды? На спутники планет-гигантов? Все это мелкие планетки, бесплодные и лишенные атмосферы. Может пройти еще много лет, прежде чем нам станут доступны межзвездные полеты. А до того нам придется довольствоваться карликовыми колониями. Ваши амбиции дальше не простираются, правда ведь? Амбиции моего мужа тоже ограничены. Он мечтает заселить океанское дно, поверхность не намного большую, чем Луна и астероиды. Что же до нас, членов ВСП, то наши желания простираются гораздо дальше. Если вы нажмете на эту кнопку, мистер Демерест, величайшая мечта человечества обратится в прах». Демерест невольно заинтересовался, но все же недоверчиво сказал: «Вы просто болтаете». Он понимал, что супруги могли каким-то образом предупредить остальных сотрудников станции, и что сюда в любой момент может кто-нибудь ворваться и пристрелить его. Но он не сводил глаз с отверстия люка, и ему оставалось замкнуть всего один контакт, не глядя молниеносным движением руки. «Я не болтаю», — возразила Аннет. «Вам известно не хуже, чем мне, что для колонизации Луны одних ракет было бы недостаточно. Чтобы основать Жизнеспособную колонию пришлось генетически изменить людей и приспособить их к слабой гравитации. Вы сами продукт генной инженерии». «Ну и что?» «А разве генная инженерия не может приспособить людей к более сильной гравитации? Какая планета самая крупная в Солнечной системе, мистер Демерест?» «Юпитер». «Да, Юпитер. Диаметр в 11 раз больше земного и в 40 раз лунного. Площадь поверхности в 120 раз превышает земную и в 1600 раз лунную. А окружающая среда настолько отличается от привычных человечеству условий, в том числе и от тех, какие нам могут встретиться на планетах размером с Землю и меньше, что любой ученый отдаст полжизни за возможность изучить их в непосредственной близости». «Но ведь Юпитер — это нереальная цель». «Вы так думаете?» Аннет удалось выдавить из себя слабую улыбку. «Такая же нереальная, как межзвездный полет? А почему? Генная инженерия способна создавать людей с более сильным и плотным скелетом, с более мощной и компактной мускулатурой. Так же, как Луна-Сити защищен от вакуума, океанская впадина от океана, можно будет защитить будущую юпитерианскую впадину от насыщенной аммиаком атмосферы. Гравитационное поле не сможет помешать атомным космическим кораблям, которые уже разрабатываются в конструкторском бюро. Вы об этом не слышали, но я-то в курсе». «Да ведь мы даже не знаем, какова глубина атмосферы на Юпитере. Давление». «Давление, давление. Оглянитесь вокруг, мистер Демерест. Для чего, как вы думаете, на самом деле была построена океанская впадина? Чтобы эксплуатировать богатство океана. Поселения на континентальных шельфах прекрасно справляются с этой задачей. Чтобы исследовать океанские глубины. Для этого хватило бы батискафов, и мы могли бы сэкономить сотню миллиардов долларов, вложенных в развитие станции. Неужели вы не понимаете, мистер Демерест, что у станции куда более важное предназначение? Океанская впадина была основана для того, чтобы разработать виды транспортных средств и механизмов, которые будут пригодны для освоения и колонизации Юпитера. Посмотрите вокруг, и вы увидите приблизительную модель юпитерианской окружающей среды, самую близкую, какая только возможна на Земле. Это всего лишь слабое подобие могучего Юпитера, но это только начало. Уничтожьте станцию, мистер Демерест, и вы уничтожите все надежды на Юпитер. Оставьте нас в живых, и мы вместе освоим ярчайшую жемчужину Солнечной системы. И задолго до того, как лимиты Юпитера будут исчерпаны, человечество будет готово к межзвездным полетам, к освоению планет земного и юпитерианского типа. Совет не собирается закрывать проект Луна-Сити, ибо для достижения конечной цели необходимы оба проекта». На мгновение Демерест забыл даже о последней кнопке. «Никто в Луна-Сити не слыхал об этом». «Вы не слыхали, но кое-кто из Луна-Сити в курсе. Если бы вы сообщили им о своих намерениях, они бы вас остановили. Естественно, мы не можем сделать этот проект достоянием общественности. В него посвящены только избранные. Общество и так, скрипя сердце, финансирует планетарные проекты. Если ВСП скряжничает, то только потому, что общество ограничивает щедрость совета. Как по-вашему, что скажут люди, если узнают о наших планах насчет Юпитера? Да они завопят, что мы выбрасываем их денежки на ветер. А так мы работаем себе потихонечку, и все средства, которые удается сэкономить, вкладываем в развитие разных аспектов проекта «Большая планета». «Проекта «Большая планета»?» «Да», — сказала Аннет. «Теперь вы в курсе. А я совершила серьезный служебный проступок. Но ведь это не имеет значения, поскольку все мы погибнем, и проект в том числе». «Погодите-ка, миссис Берген». «Даже если вы измените свое решение, не вздумайте никому рассказывать о проекте «Большая планета». Это прикончит его так же верно, как затопление станции, а заодно положит конец и вашей карьере, и моей. Не исключено, кстати, что тогда закроют оба проекта, как Луна-Сити, так и Океанскую впадину. Хотя вам, возможно, это без разницы. Вы ведь по-прежнему можете нажать на кнопку». «Я же сказал, погодите». Демерест нахмурил брови, гневно сверкая глазами. «Я не знаю». Глядя, как настороженная готовность противника сменяется нерешительностью, Берген изготовился было к прыжку, но Аннет вцепилась в мужнин рукав. Последовала бесконечная пауза, которая тянулась около 10 секунд, а затем Демерест протянул свой лучевик. «Держите», — сказал он. «Считайте, что взяли меня под арест». «Мы не можем вас арестовать», — возразила Аннет. «Иначе вся история выплывет наружу». Она взяла лучевик и протянула его мужу. «Нас вполне устроит, если вы вернетесь в Луна-Сити и будете хранить молчание. А пока вам придется немного посидеть под стражей». Берген мгновенно очутился возле ручной системы управления. Внутренний люк закрылся, и вода с оглушительным ревом снова устремилась в шлюз. Супруги остались наедине. Они не перемолвились ни словечком, пока Демереста не уложили спать под бдительным надзором двух сотрудников станции. Неожиданный удар водного грома поднял на ноги всю команду, и Берген выдал им сильно сокращенную версию происшествия. Систему ручного управления закрыли на замок, после чего Берген заявил: «Нужно немедленно сделать ее надежной и обыскивать при входе всех посетителей». «Ох, Джон», — сказала Аннет, — «по-моему, люди просто безумны. Только что мы глядели смерти в лицо. Гибель грозила и нам, и всей океанской впадине. И знаешь, о чем я все время думала? Нужно сохранять спокойствие, — думала я, — главное, чтобы не было выкидыша». «Ты была сама спокойствие, ты была изумительна. Я имею в виду проект «Большая планета». Мне такое даже в голову не приходило, но клянусь. Клянусь Юпитером, это заманчивая идея, просто великолепная». «Мне жаль, что пришлось задурить вам голову, Джон. Все это, к сожалению, вранье. Я все придумала. Но Демересту хотелось услышать нечто подобное. Он не убийца и не разрушитель. В своем разгоряченном воображении он видел себя патриотом и наверняка внушал сам себе, что должен разрушить для того, чтобы спасти. Весьма распространенное заблуждение ограниченных умов. Но он сказал, что даст нам возможность его переубедить, и, по-моему, в душе он жаждал, чтобы нам это удалось. Ему хотелось услышать от нас нечто такое, что позволило бы ему спасти ради спасения, и я дала ему шанс. Жаль, что мне пришлось обмануть и тебя тоже, Джон». «О, ты меня не обманула». «Ты не поверил?» «А как я мог поверить? Я знаю, что ты не член совета». «Почему ты в этом так уверен? Потому что я женщина». «Вовсе нет, потому что я сам член совета. Аннет, и это действительно должно остаться между нами. Знаешь, если ты не против, я предложу совету твою идею, проект «Большая планета». «Ну...» Аннет задумалась, а потом тихонько улыбнулась. «Ну что же, я не против. Вот видишь, от женщин тоже порой бывает польза». «Этого...» — тихо улыбаясь, сказал Берген. «Я никогда не отрицал».